Глава 14. Я распахнула дверь, предполагая, что явился сантехник, а за порогом стоял Жортьен. Как его увидела, помертвела, что ли. У меня сердце перестало биться. Оно в один миг превратилось во что-то болезненно твердое и тяжелое и ухнуло куда-то вовнутрь. В общем, показалось, что умираю. А маг так на меня смотрел своими синими глазами, а потом так заговорил. И совершенно хриплым голосом. И дело вовсе не в баритосе, как оказалось, Ринис. Я слышу твой голос. Песня — это зов, и я слышу его везде. Вот так тебя и отыскал. Тут мои ноги подкосились. Я бы упала, наверное, если бы мужчина меня не схватил, и не просто так подхватил, а обнял. Крепко-крепко и прижал к груди. А еще Жортьен мной дышал. Буквально. Не знаете, что это такое? О, это прекрасное ощущение. Это когда мужчина зарывается носом в ваши волосы, тянется потом к ушку, затем к шее, вздыхает так сильно и со вкусом воздух с вашим ароматом и попутно ласково целует. Везде, где не успел понюхать. Да, демоны очень близки к природе. Это их зрение, слух и обоняние. Я очень надеялась, что мой природный аромат много лучше самых изысканных парфюмов и ненадоедливый, как некоторые. Стояли мы с белобрысым магом таким образом на пороге моей квартиры, а в комнате начал разрываться домашний телефон. Этот звук меня и отрезвил, то есть привел в сознание. Кто звонил, я так никогда и не узнала, но очень тому человеку была благодарна, что звонком помог прийти в себя. «Что происходит?» Оттолкнула от себя Жортьена. «Зачем вы здесь? Я...» Договорить не успела. Открылась соседская дверь, из нее показалась голова Валентины Ивановны. «Здравствуйте!» Спешно проговорила ей и, ухватив мага за полы расстегнутой кожаной куртки, кстати, совершенно земного покроя, втянула его в прихожую. Не хотелось выносить на всеобщее обсуждение соседей мои разборки со всякими демонами. «Я в своем мире теперь!» Начала выговаривать с уверенностью в голосе, как только входная дверь закрылась. «Это я тогда по глупому договору тут дурацки подписала, думая, что полечу отдыхать на море. Нет, теперь вам меня не достать!» А маг начал смеяться. «Я ему одно, а он, знай себе, хохочет, и заразительно у него так получалось сначала. Даже за компанию с ним посмеяться захотелось. Но в душе все больше делалось так неспокойно-неспокойно. Потому что странный это оказался смех. Мне он потом навеял мысли о безысходности моего положения, и очень захотелось увеличить между нами расстояние. Поэтому начала отступать в комнату, раз выход из квартиры демон загораживал. «Это противозаконно! Все, что собираетесь против меня предпринять! У нас есть полиция, в конце концов! Я не сирота, мои родители... Они у меня очень решительные люди, и я...» Мой страх, выплескивающийся из меня вместе с потоком слов, был заглушен его решительным действием. Жортьен в один шаг преодолел расстояние между нами, ухватил за плечи, притягивая к себе еще ближе, перехватил за спину и затылок и просто впился поцелуем. На короткий миг мелькнула мысль, нет ли у него родни среди вампиров. Но это замешательство длилось долю секунды. Дальше я поплыла. То есть все мысли меня покинули, кроме одной, что я любила белобрысого демона. И эта еще ранее мелькавшая в голове догадка начала становиться все ярче, значимее, пока не превратилась в уверенность. А в душе от нее делалось теплее и теплее. Все так хорошо было. И поцелуй демонский уже превратился в нежный, и я ему ответила. И тела наши так приятно соприкасались и наливались жаром. Потом бац! Позвоночник нестерпимо обожгло. Естественно, вскрикнула и дернулась. Атьен хоть и прервал поцелуй, за объятия не выпустил. Оказалось, он меня удерживал. «Тихо, Иринес, тихо! Больше не будет больно!» Дышал мне в самые губы и затем начал ласково прикусывать мочку уха, пока я хватала ртом воздух. «Мы только что прошли с тобой в новый круг отношений. Вторая привязка теперь активирована. Это должно было произойти после ритуала с браслетами обручения, то есть, но... У нас же с тобой все не как у демонов». «Мило, узнать об этом вот так!» Боролась я со своим сбившимся дыханием. «И почему тебе пришло в голову сделать это?» А белобрысый демон подхватил меня, ослабевшую, на руки, подошел к дивану, сел на него сам и посадил меня к себе на колени. «Поговорим?» — впился синим взглядом в мои глаза. «А что еще остается делать? Давай, говори». «Ты, наверное, уже догадалась, что мы с тобой истинная пара». «Еще я знала, что у тебя есть невеста». Воспоминания о Дионисе наполнили болью сердце. Жертин это, возможно, почувствовал, потому что принялся гладить мою спину и плечи, как успокаивать. «Тоже вообще-то истинная». «Ты права. Вот такой я везунчик оказался». Как-то горько хохотнул он мне в макушку. «Кто-то и одну суженую за всю жизнь дождаться не может, а я». «А у меня есть правило на чужих женихов не засматриваться». Произнести это получилось гордо, а еще немного из его ласковых, но крепких объятий высвободиться. «Ты не поняла меня, милая. Я не осуществлял второй привязки с Дионисой. И наша с тобой связь с самого начала была сильнее. Взгляни». И он одним быстрым движением скинул с плеч куртку и продемонстрировал предплечье. «Что ты видишь? Помнишь, здесь было две полоски орнамента? Широкая лента и узкая, яркая и чуть заметная. А теперь здесь лишь твой рисунок, Иринес. И не делай такие удивленные глаза, что видишь орнамент впервые. Я отлично помню, как пожирала меня глазами у того озера, и как блестели любопытством твои глаза, когда смотрела вот сюда». Он ткнул пальцем в налитый чернью яркий орнамент. «Так что оставь, хитрюга, попытки морочить мне голову, что не засматриваешься на чужих женихов. Кстати, теперь, после прохождения нового круга, я сразу узнаю о твоих пылких взглядах на посторонних мужчин. Учти это». Похоже, мне грозили. Это я поняла. А в остальном... Нет, все же в голове творился полный бедлам. «Ах так?» — бесстрашно начала наступать на него. «Привязал меня, не спросив, а теперь?» И тут в голову пришла одна четкая мысль. «А когда был первый круг? И вообще поясни, как узнал, что я твоя... одна треть? Может, одна четверть? О, я уже успела узнать, что у демонов может быть до трех истинных. Не поторопился ли ты, Жертьен? А что, если явится следующая суженая?» «Вот как? Вопросами собралась мне теперь голову запудрить». «Так и знал, что с тобой, невестушка, будет очень трудно. Поэтому и сопротивлялся против этой связи до последнего». «Что же не успокоился после моего бегства, а? Зачем сюда притащился демон?» «Да не смог!» В сердцах выдохнул и он. «Даже первая привязка была очень сильная. Считаешь, мне нравится становиться покорным идиотом? Видел я дракона твоего, и что с ним стало, как только парному притяжению поддался?» Похоже, мы ссорились. Сидели уже врозь. Он выпустил меня из объятий и метал глазами синие молнии, а я перебралась на диван с его колен, максимально отодвинувшись. Ох, не нравились мне такие признания. От них или нет, но грудь моя неистово вздымалась из-за нервного дыхания. Глаза, догадывалась, горели голубым от воспламенившегося самолюбия с гордостью. И вообще все во мне бурлило. Но слова о драконе привлекли внимание. Что там про него говорил этот жертв? «А как ты узнал про нас с Орелгоном?» Сощурилась и сложила руки на груди. «Что именно? Про вашу парность на обеде узнал? По его реакции на Мартея? Что этот ящер полетел к тебе без оглядки по первому же призыву? И это сам видел, и песню твою тоже слышал. Ух, так бы открутил его шипастую голову. А заодно и твою, соблазнительница». Вот оно как. И на демонов, и на ящеров нашлась управа. Поводок и строгий ошейник. Все я осознала в тот момент, но радости мне это что-то не принесло. «И дальше?» — невесело рассмеялся маг. «Он был похож на кота, учуявшего эту, как я». «Валерьянку», — услужливо подсказала ему. «Нет, у нас это растение иначе называется. Ему 7 веков, а чуть не как щенок хвостом вилял тогда перед тобой на террасе». «Так ты подсматривал», — захохотала я, сама не зная, что меня рассмешило. «Конечно, при первой же возможности явился следом. А ты думала, наедине бы тебя с ним оставил?» «Ого, ревнуешь». «Обязательно. Это чувство идет в комплекте с обнаружением парности. А еще и желаю тебя так, что...» «Вампиры всех миров!» «Постой, но тогда ты и Дионисса...» «Далась она тебе! Я сейчас о чем говорил, не поняла?» «Мне мое монашество, милое, уже так обходится!» Загорелись его глаза сильнее прежнего. «А теперь, когда и ты ко мне оказалась привязана, хотелось бы хоть какую-то награду за те оковы, что...» «Нет!» — выставила я прямую руку между нами, не давая возможности приблизиться ко мне магу. «Сначала ответь. Что у тебя было с той парой?» «Естественно, ничего!» — прошипел жердь. «Тогда бы произошла вторая привязка, глупенькая моя. А я собирался тянуть с этим до скончания века и далее. Не было у меня в планах так скоро обзаводиться неизлечимой зависимостью. Вампиры бы побрали. В смысле...» «Можешь не продолжать, Жартьен. Я поняла ход твоих мыслей. Ты вешал лапшу всем на уши, обманывал мать, братьев и невесту, что счастлив найти пару. А сам втайне радовался, какой ты сильный, какая слабая парность тебе досталась. Но потом в ваш мир принесло меня, и тогда уже ты стал завидовать братьям, что им была судьба просто поиграть с землянками и получить безопасных подружек. Попытался меня игнорировать, не вышло. Начал строить планы, чтобы удалить ту, которая имела власть над твоей волей. Придумал устроить нам многосоткилометровую удаленность друг от друга через мой брак с одним из глав восточных родов. Кстати, ничего бы у тебя не вышло. Вон и мое перемещение на землю не помогло». Сознанием дела донесла до него суть происходящего. «Догадался уже», — улыбнулся он нехищно. «Слушай!» — испугалась вдруг я. Наверное, именно из-за этой его дикой улыбки. «А ты того? Не вздумал ли? А потом скажешь, что я на балкон вышла, на птичек засмотрелась?» «Глупая!» — фыркнул он, и получилось это у него сделать с некоторой грустью. «Я теперь тебя оберегать буду, пылинки сдувать». «Да? Точно?» Мне сделалось его жалко. Честно. И себя тоже. Себя даже больше. «Тогда я попробую нам помочь». «О чем ты?» Хмыкнул и скривил рот, но рукой ко мне потянулся. Я на его ладонь на своем плече покосилась и решила, что от нее мне беды никакой не будет. Тогда он начал наглеть, подтянул меня к своему боку вплотную. «Эй, а третья привязка у вас есть?» Напрягла я спину, замерев натянутой струной. «Есть». Жарко задышал он мне в висок. Хотел целовать в губы, но я успела отвернуться. «Так понимаю, что через постель?» Спросила я у потолка, потому что на мага смотреть не было сил. «Догадливая ты моя!» Его тихий смех около самого уха щекотал не только кожу, но и нервы, и... «А вот соблазнять меня сейчас не надо. Тогда уже точно не отвертимся от этой связи зависимости». «Что уж там...» Судя по зрачкам, мужчина решил совсем сдаться обстоятельствам. Я бы против этого не была, так как про свое отношение к нему знала, но... «Жаль мне тебе, Жартьен», — сказала и почувствовала, как он весь напрягся. «Ты такой сильный, такой гордый, такой опытный». Достался сопливой землянки. Мужчина рядом со мной превратился в каменную глыбу. «Предлагаю еще подумать над проблемой и попытаться найти из нее выход. Не смотри на меня, как на сумасшедшую, я знаю, что говорю». «Еще в этом не убедился? И у нас на земле знаешь, какая поговорка есть? Одна глава хорошо, а две лучше. Давай ты ответишь на мои вопросы, а потом мы решим, как дальше быть. Ну же!» «Чего ты добиваешься?» — сузил он глаза. «Скажешь, я тебе не интересен? Хочешь отказаться от меня? Да я же знаю, что хочешь лечь в мою постель. Тут и парности не надо, чтобы видеть, что желаешь меня как мужчину. И потом вторая привязка и на тебе скажется, милая девочка. Пройдет не больше часа, как сама потянешься ко мне и станешь мурлыкать весенней кошкой». «Что? Тогда тем более поторопимся. А ну, быстро настроился, жертв тебе в лоб. Вопрос номер один. Когда понял, что я — это твоя пара?» «В первый же день встречи, на водной лекции». «Так, первая привязка?» «На озере». Не удержал блок. «Вторая привязка случилась через поцелуй». Решила я похвастаться догадливостью. «Нет. Поцелуем я тебя отвлекала от боли, и контакт так произошел теснее. А мог, например, просто прижать к стене своим телом или к постели». «Не отвлекаемся на ненужные подробности. Какова была физика процесса? Хотелось бы мне знать. А раз не было химии, то противоядие, так сказать, искать не надо». «Я влил в тебя поток своей энергии», — хмуро рассматривал меня маг. «Помнишь, как светился и горел пламенем мой орнамент на озере? Вот, энергия уже тогда просилась в твое тело, а сейчас взгляни, татуировка просто черная», — ответил он с демонской насмешкой на губах. «Понятно», — протянула я и изо всех сил старалась не сорваться на крик ругательства. «Надеюсь, хоть какое удовольствие получил, вливальщик?» «Хм, отчасти». «Что я теперь от тебя тоже зависимой стану, поняла уже. А почему мне было так горячо в области позвоночника?» «У тебя теперь тоже стоит метка орнамента, Ренес», — сказал он серьезно, — «на спине». «Так, твою же!» — подпрыгнула я на месте, и от такого резкого движения получилось заехать демону головой по подбородку. Он лязгнул зубами, а мне вроде бы сделалось легче смириться с меткой уже в следующую минуту. Я желаю на это взглянуть. Пойду в ванную комнату, там большое зеркало. Встала, пошла в ванную, скинула блузку и остолбенела. Прямо по позвоночнику, от последнего шейного позвонка и до поясницы, вьюном спускался темно-серый орнамент, очень похожий на тот, что видела на руке мага. «Уже начала действовать, 60% активировано!» — раздался голос Жертена от двери. Я и не заметила, что он вошел. Увлеклась рассматриванием тату. «Как узнал, что на 60?» — прикусила губу, так было себя жаль. «Чернотой наливается!» — кивнул он на вьюнок. Длинный орнамент получился, а это значит, что связь сильная. А потом подошел и положил руки на мои плечи. Я вздрогнула, потому что неожиданно захотелось потереться щекой о его ладонь. Приплыли. Нет, мужчина мне и до метки сильно нравился. Пора было бы себе признаться в этом, но теперь... Предлагаю дурью не маяться и пойти в постель. Взял и прижался ко мне своим телом. Вроде и в транспорте иногда подобное случалось, плотно прижался, но не видно, что ли, боком. А у меня внутри живота моментально скрутилась тугая пружина. «Перетерплю», — ответила ему убежденно. «А так?» И он дал почувствовать свое тело иначе, чтобы ощутила всю твердость его желания, а при этом еще смотрел на меня таким взглядом. «Угу, все равно стерплю», — ответила сквозь сжатые зубы. «Пошли в комнату. Дальше станем думать, как выкрутиться из ситуации. Или мне одной оно надо?» И мы снова уселись на диване. Надо было отдать должное выдержке демона. Он геройски держал себя в руках. В смысле, как сел, так и ничего в мою сторону не предпринимал. Никаких попыток соблазнения. Или думал, что сама к нему скоро приползу. Гад. «Следующий вопрос. Если появится третья суженая, что произойдет?» «Понял, что тебя беспокоит. Сама ревности опасаешься?» — глумливо скривил губы Тьен. «Но если с тобой переспим, то ничего не случится. Я на другую женщину уже никак отреагировать не смогу. Для меня ты, милая, останешься единственной и неповторимой», — захохотал демон. «Весело!» — смерила я его уничтожающим взглядом, а потом меня осенило. «А если не переспим, а она подвернется, и ты поставишь ей метку, а потом и поладишь с ней в кровати, я освобожусь от тебя?» «Понял ход твоих мыслей», — сжал он зубы и скрестил руки на груди. «Хочешь меня другой подложить, а самой улизнуть?» «Мы тут такую проблему решаем, а ты только о себе и думаешь. Демон, эгоист!» «А ты о ком? Не о себе ли?» «Стоп! Мы что, опять ругаемся? Черт, так и до любви недалеко от ненависти-то!» «Ты сейчас о чем сказала? Снова о человеческих выдумках. Сколько можно говорить, что демоны не влюбляются?» «Надежда умирает последней», — рассмеялась я ему в лицо, так как в моей голове снова возник план, но о нем демону не собиралась рассказывать. «И все же, что со мной будет, если ты, Жертен, перекинешься на третью суженую?» «Не знаю», — снова хищно улыбнулся он мне. «Такого случая в истории еще не было». «Значит, вопрос не изучен, ага. Или ты недостаточно подкован?» «Недостаточно», — качнул он мне утвердительно головой. «Надо вулканию перемещаться и книгами древними заняться». И почему-то мне в тот момент показалось, что в его глазах проскочила хитринка. Но додумать не успела. В дверь позвонили. Надеялась, на этот раз явился бы все же слесарь. Я поднялась, чтобы пойти открыть. «Кого ждешь?» Моментально за спиной вырос демон. «Твоего брата и моего мужа», соврала я ему. Что мог вернуться Марты, не верила нисколько. А вот реакцию Жертьена на подобное сообщение посмотреть хотелось. И она не заставила себя ждать. «Он очень сейчас занят, милая», — сообщил тот глумливо. И сразу стало понятно, что и сам приложил руку к той самой занятости, не рассчитывая его скоро увидеть. «Значит, тебя нисколько не удивило, что мы поженились?» «Нисколько. И этот брак для нас незаконный. Марта любит приключения, шутки, розыгрыши, опасности, риск. Думаю, он хорошо развлекся за последние сутки. Но теперь у него появилась некая проблема. Трудная такая задача, и она его гораздо больше занимает в это время, чем скакать по мирам с барышней. Мой кузен всегда знает, где потеха, а где дело. Как говорят у вас, делу время, потехи час». Вот так вот, да? Мне, честно скажу, сделалось не по себе. Оттого, наверное, и кулаки получилось сжать. «Он же не тронул тебя?» Маг не спрашивал, а утверждал. Наверное, эта наша дурацкая парность давала ему возможность много знать про мои эмоции. А возможно, магические способности позволяли отслеживать жизнь беглой суженой. Не настолько он без голов, чтобы переходить мне дорогу после того, как понял о нашей парности. Как это? Он об этом знал? Да. Кузен неожиданно вошел в мою комнату, когда я переодевался. Он видел этот орнамент. А Дарминг? Этот великий стратег? Не удивлюсь, что именно он предложил Мартею сбегать с тобой сюда на землю. Так сказать, решил подстегнуть меня к решительным действиям. Надоело ему наблюдать за моим безуспешным сопротивлением твоему очарованию, милая. Вот организовал кузену путешествие. Вот оно как. Взяла себе кое-что на заметку, так сказать, на будущее. Пока мы так мило стояли и беседовали в прихожей, слесарь обзвонился в дверь. И да, это был действительно дядя Гриша из Деза. Мужчина лет 50 недовольно проворчал мне приветствие и пошел в ванную, куда я ему и указала. А через некоторое время я уже его провожала за порог. «Ну, что будем делать дальше?» — спросил меня Жартин, когда повернулась к нему от закрытой двери. «А я тебя об этом хотела спросить». Мне давно стало понятно, что этот мужчина все равно будет делать все по-своему. Что бы он там ни говорил, какие бы сказки ни рассказывал. Демон, одним словом. Вот и решила, что стану в некотором роде плыть по течению, а потом, как повезет, нырну или вынырну. «Тогда возвращаемся в Вулканию, дорогая. Ты же хотела книги изучать». Предоставлю тебе такую возможность. Единственное, не в школе теперь будешь жить, а в моих покоях. Что так вскинулось? Во дворце библиотека богаче. Решил все-таки придать огласке нашу парность? Боюсь, что скрывать уже нечего. Что известно двоим, как говорится, секретом не является. А в нашем случае, сама понимаешь, уже и не двое знают о привязке меня к тебе. Даже Дианьяса догадалась, хоть и совсем глупенькая демонесса. И потом не мог я ее и дальше в неведении держать. Нечестно это было. Объяснились, дал семье откупные, и вроде все обошлось. Угу. Два с лишним месяца обманывал девушку, и ничего. А теперь честным таким стал. Хватит бурчать себе под нос, я все слышу. Одеваемся и отчаливаем. У меня сегодня еще дела неотложные намечены. Вот. Не демон, скажете? Демонюка есть. Взял и перетащил меня снова в Вулканию. Выделил комнату, соседнюю со своей спальней, и велел обживаться. А сам вышел за дверь, и больше я его в тот день не видела. Может, оно и к лучшему было, потому что иметь демоновую метку – то еще удовольствие. Я уже в своей квартире поняла, что мне очень нравится, когда этот мужчина ко мне прикасался, и подозревала, что скоро захотела бы большего. На расстоянии от него все же было как-то спокойнее. Напрягаться рассматриванием нового жилья не стало. Да, просторно было, да богато. Все же дворец как-никак. Отметила только, что у нас с Жертьеном была общая гостиная и ванная комната. Досадно, но ладно. Решила с водными процедурами не задерживаться и принять ванну немедленно. Пока маг не вернулся после своих дел. А помогали мне обживаться и купаться, представьте, 13 девушек. Миленькие барышни с симпатичными остренькими рожками. А главное, оказались не очень болтливыми. Хоть это радовало, раз убавить их количество не получилось. А ведь я попыталась. Когда ко мне неожиданно вошла королева-мать, я недавно вышла из ванной, и сразу 3 служанки, изъявившихся 13, рвали мои влажные волосы гребнями. Сиди, не вставай, продолжайте, девушки. Повелительница. Все же привстала я и чуть склонила голову в приветствии. Как твое имя? А, как Ирина. Ириня, значит. Что-то я про тебя ранее слышала. Не ты ли опоила всех за своим конкурсным застольем? Не смешно. Драконов довела до огненной отрыжки тоже ты. Вот это неплохая была шутка. Если бы одному нашему не пришлось бы расстаться потом с шевелюрой. А неприятный инцидент с главой делегации драконов тоже из-за тебя произошел? Об этом случае я ничего не знаю. Округлила она демонессу глаза. И что произошло? Неважно. А ты хорошенькая, мне твое личико понравилось. Но тебя еще стольким премудростям надо учить. А зачем мне 13 служанок? Решила воспользоваться расположением повелительницы и расспросить ее о том и другом. Начала с простенького вопроса. Они тебе положены? Как отрезала и посмотрела на меня, будто я не весь какую глупость спросила. А много вопросов, одернула она меня. И на сегодня хватит общения, живи! И ушла. А я не поняла, живи это как? В смысле вообще? Она мне жизнь даровала, что ли? Или... Спать в тот вечер я легла вся задумчивая. А поутру произошло знакомство с дворцовым парикмахером. Мало мне было 13 девушек, так еще этот тип пришел ни свет ни заря. Сказал, что мне положено иметь на голове не воронье гнездо, а прическу. И началось. Этот господин бесспорно был мастером своего дела. Ведь такую вавилонскую башню мне потом соорудил, закачаешься. Но он очень меня намучил, не только дерганием за волосы, но и бесконечными разговорами. У него рот вообще не закрывался. Говорил, говорил, говорил. Правда, кое-что было по делу. Например, от него узнала некоторые обычаи дворца. Полезная информация. Не рассчитывала здесь долго задерживаться, но память записала. Но этот Вортвинпринт меня очень в итоге разволновал. Как оказалось, мужчина владел всеми местными сплетнями. Откуда их добывал и насколько те были верны, знать не могла. Но он поведал, среди прочего, что младший принц не ночевал во дворце. Сначала я пропустила эту сплетню мимо ушей. Мне-то не было дела до их принцев, с магом бы разобраться. А потом меня осенило. Как не ночевал принц во дворце? Ведь речь-то была, оказалась о Жертьене. А где он шатался? «Что это вы, леди, побледнели?» Прищурился этот низший демон, пристально всматриваясь в мое лицо. И в эту минуту поняла, что у парикмахера теперь стало на одну сплетню в арсенале больше. А потом я еще надумала вытянуть у этого ворта интересующую меня информацию и задала вопрос про Мартея. Очень неосторожный был шаг, как выяснилось. «Почему вас интересует кузен жениха?» Тут же засияли азартом глазки этого типа. И я поняла, что с ним лучше молчать. Как-то оно надежнее было бы. Нет, творцы, это не для меня было. Решила так и отправилась на завтрак.